В истине нет тревоги. Получить что-то предназначенное тебе — то же самое, что сделать глубокий вдох после удушья. Возвратиться в давно позабытое место, которое когда-то звали домом. Мы часто ищем возможность убежать от себя, в то время как истинно уготованные нам дары, те, что приходят и остаются, несут чувство полного покоя. От счастья земля из-под ног не уйдет, наоборот, лучше ощутится опора. Любовь существует в моменте, и в нем же мы чувствуем себя живыми. То, что вам подходит, принесет покой. Окажется таким простым, понятным и приятным, выберет вас так же быстро, как вы выберете его. Это может произойти случайно, по стечению обстоятельств. Может найти вас, когда вы ждали, а может, когда нет. Станет сюрпризом или предсказуемым исходом. Окажется очевидной деталью жизни и в то же время чем-то новым. Принято считать, что самые яркие эмоции вызывают правильные вещи. Это заблуждение. Правильные вещи провоцируют глубокие эмоции. Любовь — всеобъемлющее, непоколебимое чувство, а не яркий росчерк животрепещущей страсти. Судьба — едва заметное совпадение, заставляющее остановиться и задуматься. Как все удивительно сложилось. То, что нам подходит, не обрушивается в форме резкого заявления. Для его выполнения не требуется лишних сил. Слишком долго думать тоже не придется. Вам не понадобятся дополнительные подсказки или соцопрос друзей. Вы не станете колебаться, страдать или сомневаться в себе. Не будете ждать. У вас не возникнет ощущения, что нужно поскорее ухватить правильную вещь, пока она не исчезла. Напротив, вы поймете, что все правильное вас дождется. А еще его будет очень легко пропустить. Настолько незаметным оно покажется вначале. Дайте шанс незначительным вещам. Со временем они могут стать весомыми. Просто придерживайтесь курса. Жизнь сама притянет то, чему суждено быть нашим. Порой все, что нужно, — это уйти с дороги. Послания судьбы часто не доходили до вас, и я знаю, как трудно поверить, что теперь они достигнут цели. Вас столько раз разочаровывали, столько раз разбивали ваши мечты. Однако в некоторых случаях надо всей душой поверить в существование иного, лучшего пути. Иногда будет мерещиться, что его и вовсе нет. Это нормально. Подходящие вещи найдут вас сами, как и те, что были до них. Все, что когда-то приходило, и все, что когда-нибудь придет, есть в жизни благодаря вам, вашему присутствию и участию. За правильными вещами нужно не гнаться, а неотступно следовать. Не убеждать себя остаться, а решаться. На нашем пути нет случайных открытий, только тонкие намеки, предоставленные возможности. В поисках родственной души мы часто обнаруживаем, что окружены такими же людьми, как и мы сами, по-своему сломленными и потерянными. А через некоторое время осознаем, что яркая и быстро разгоревшаяся искра не только признак любви, но и возможность вместе пройти путь роста и развития. Цветок глубоких чувств распускается постепенно, с каждым вместе пережитым потрясением, с каждым вместе выученным уроком. Желанная любовь настигает тех, кто разделяет стремление двигаться вперед рука об руку. Любовь не теряют от недостатка страсти. Ее теряют, когда больше нет потенциала для совместного роста. В поисках работы мечты или смысла жизни мы часто обнаруживаем, что на любой из дорог есть препятствия. Встреча с ними поднимает со дна нашей души страхи, сомнения, неуверенность. Раньше мы полагали, что стремление к мечте помогает избавиться от человечности, а оказалось, что это самый действенный способ ее приобрести. Мы ищем не легкий путь, а достойный. Тот, за который готовы страдать, к которому готовы тянуться и готовы достичь. Сложности на нем не останавливают, а мотивируют. Обретя его, мы вернемся вечером домой, закроем глаза и с легкостью скажем: «Я сделал все, что мог». В своей или в чьей-то еще жизни не имеет значения. Я сделал все, что в моих силах, и этого достаточно. Каждый день мы просыпаемся и размышляем, как создать реальность, которая позволит показать всю глубину души и оценит ее по достоинству. И тут же с ужасом понимаем: сколько усилий ни приложи, что-то обязательно пойдет не по плану. Поэтому убедить себя, что наш маленький и уютный мирок — это единственная существующая реальность, не получится, да и не нужно. Лучше создать гавань спокойствия, которая послужит постоянным напоминанием. Даже в хаосе можно найти путь и вернуться домой. То, что вам подходит, принесет умиротворение. Не потому, что оно простое, легкое или изначально идеальное, а потому, что оно ваше и в радости, и в горе. Вы будете спокойны, потому что поймете, двигаясь навстречу важному, вы отдали всего себя. Вы будете спокойны, потому что поймете, иметь одну цель, принадлежащую только вам, обладать душой и телом, чью жизнь лишь временно поддерживает дыхание, невероятное чудо, и вы его свидетель. Правильные вещи придут и останутся с вами. Они дадут точку роста, бросят вызов и изменят вас. Они будут рядом. Ни на расстоянии, ни в будущем, ни в какой-то вероятной реальности. Вы ощутите спокойствие, потому что будете знать, они здесь, и это неоспоримый факт.